Глава 40. Отложив книги, читать уже не получится, я направилась к выходу. Все мысли занимал этот странный артефакт. Зачем он нужен Деваларану? Купить себе место под солнцем у императора поближе к кормушке? Но, судя по тому, как он одевается, недостатка в деньгах Жорж не испытывал. Как меня закрутила судьба. В планах было достать артефакт, отдать его заказчику и уйти на покой. Но в планы внесли корректировку. Тот же артефакт, но уже с новым напарником. К этому до кучи добавился клад и семейные проблемы дракона. Теперь на сцену выступил дядя Рейна с новым заказом, который я по глупости взяла. И у дракона прибавилось проблем, а значит и у меня. Что я имею на выходе? Два артефакта, которые хранятся у оборотней. Истинность, которая мне не нужна. И два проблемных дракона из рода Деваларнов. Из хорошего у меня появились деньги, и я теперь знаю, как снять родовое проклятие Вильских. Ну или догадываюсь. Не заметила, как добралась до нашей таверны. Заказав себе обед, я принялась размышлять о новом артефакте и дядюшке Рейна. Не нравилось мне, что он появился у нас на пути. Ох, не нравилось. Он что-то замышляет против Рейна. Могу поклясться своей воровской удачей. И этот кристалл? Вряд ли он хочет стать его хранителем, а на большее Жорж не способен. Так и знал, что найду тебя здесь. Как всегда жизнерадостный Рейн присел за мой столик. Заказала уже. Я кивнула, не даст спокойно поразмышлять. Твоему дяде не нужен ключ. Все-таки решил открыться. Ему нужен другой артефакт. «Надеюсь, ты отказалась?» Он сказал мне об этом после того, как клятва была произнесена. «Аманда, ну как можно быть такой беспечной?» — расстроился Рейн. «Я не планировал ввязываться в еще один заказ, тем более он идет мимо гильдии. А ты знаешь, что с нами за это сделает кукловод?» «Не с нами, а со мной», — поправила я его. «Это же я взяла заказ, ты ни при чем». «Я тебя не брошу», — зло ответил он. «Не понимаю, отчего такая реакция? Как ты могла подумать, что одна будешь отвечать? Ты же мне сказал, что перекупил контракт кукловода, а сам боишься его реакции». «Я не боюсь, я опасаюсь». «А это, милочка, большая разница», — злился Рейн. «Кукловод опасен». «Это я и без тебя знаю», — отмахнулась я. «Не стоит раньше времени паниковать. Если ты не лгал и действительно выкупил мой контракт, то какое ему дело?» «Я не лгал, но контракт выкупил с условием, что ты отходишь от дел», — сказал Рейн. «Мое дело должно было быть последним. Нашли бы артефакт и расстались с кукловодом навечно». Хрипло рассмеявшись, я сказала: «Зато я знаю, где спрятан ключ». «Аманда, не до ключа сейчас», — расстроенно отмахнулся от меня дракон. «Ты понимаешь, во что ввязалась?» «Понимаю, но мое чутье подсказывает, что два артефакта хранятся в одном месте». «И где это?» «В доме хранителя Фаланде», — раскрыла я все карты. «Во всяком случае, так сказал твой дядя». «Час от часу не легче», — схватился за голову Рейн. Уж слишком он был осторожен для вора, на мой взгляд. «Кстати, о твоем дядюшке. Ты не хочешь узнать, какой артефакт ему понадобился?» «Нужно обязательно спрашивать, какой?» Опять начал злиться Рейн. «Кристалл власти», — тихо ответила я, но эффект превзошел все мои ожидания. «Ты ненормальная!» — закричал Рейн, вскакивая с лавки. «Ты вообще в своем уме?» Мне не нравилось, что он на меня кричит. Пусть даже это и под прикрытием заботы. «Тон, сбавь!» — холодно сказала я. «Не стоит на меня кричать». «Аманда, ты совсем ненормальная. Ты хоть понимаешь, какое дерьмо нас тянуло?» Не унимался Рейн. «Ты повторяешься», — спокойно ответила я, хотя внутри бушевал ураган. «И ругаться, дорогой дракон, не аристократично». Он наконец-то сел. Но лицо все еще было бледным. «Аманда, кристалл власти — это очень страшный артефакт». «Я знаю, почитала уже. И еще я знаю, что он долгое время хранился в вашей семье. Какое совпадение, не находишь?» «Ты о чем?» «Ты ищешь пропавший артефакт вашей семьи. И твой дядя тоже». «Сама говоришь, что артефакты нашей семьи. Ничего удивительного, что мы их ищем». «Удивительно то, что дядя резко начал поиски именно в то время, когда и ты...» До меня вдруг стала доходить страшная догадка. «А что, если первым открыл поиски дядя Рейна, а он узнал об этом и тоже решил присоединиться к гонке?» «Нет никакого или», — слишком резко ответил Рейн. «Мы одновременно начали поиски». «Свежо предание довериться с трудом». «Твое право мне не верить», — холодно ответил дракон. «Послушай, откуда у твоего дяди такие деньги?» «Какие такие?» «Большие. Он пообещал мне 1000 золотых за артефакт и скрепил магической клятвой. А одет он, как ты видел, очень дорого, даже на мой неискушенный взгляд». «Не знаю», — пожал плечами Рейн. «Он все еще лелеял обиду на меня. Может, прислушался к моему совету и открыл свое дело. Кстати, в эту теорию идеально вписывается артефакт. Все это гипотезы, фактики, из которых трудно сложить целостную картину. Зачем вообще этим заморачиваться?» «Затем, что мы должны знать его истинные намерения», — пояснила я очевидные, казалось бы, вещи. «Что мы знаем?» «Что дяде нужен артефакт?» «Два артефакта, если быть точнее, но начинать нужно не с этого. Кто знал, куда ты направляешься?» «Кукловод», — задумчиво ответил Рейн. «Он вынудил меня раскрыть, куда мы с тобой отправимся». «Вот, кажется, задачка сошлась с ответом», — задумчиво пробормотала я. «Что это значит?» «То, что либо твой дядя купил у кукловода эти сведения, либо...» «Он сам кукловод», — сделал вывод Рейн, и я кивнула, соглашаясь.